Глава 16. Роберт. Поднимайся, не целуйся. Я не верю в эти честные глаза. Понимаешь, мы рискуем. Нам так нельзя. Нам так нельзя. А если уже поздно? Поздно уже смеяться. Даже влюбляться поздно. Что теперь тогда? Кто знает все ответы? Апостол, что ли, этот? А кто пророк? Мумитроль. Не целуюсь. Рекомендовано к прослушиванию. Еще пару недель назад во мне жила пустота. Принято полагать, что у пустоты нет вкуса, запаха, цвета и эмоций. Но нет. В моей пустоте есть чувство боли и много черного цвета. И вот еще недавно я жил в этом вязком, болючем вакууме. Сейчас моя привычная и комфортная пустота ушла на второй план, а я наполнен, и мне, мать ее, не нравится все, что разрывает изнутри. Во мне вопит, заходясь в истерике, каждая клеточка, и болезненно тянет нервы. Врубаю в аудиосистеме музыку, выкручивая на полную громкость. Рок бьет по ушам и пульсирует в ушах. Выезжаю на загородную трассу и разгоняюсь, превышая скорость в разы, пытаясь выгнать из себя все, чем меня наполнила эта девочка. Там всего в 200 метрах стоят бетонные ограждения. Стоит резко свернуть, не снижая скорость, влететь в них, и все закончится. Но нет, такой способ выключить эту реальность я не выберу. Я вообще не имею права уходить. Это эгоизм. Меня держит Артем. Насколько бы меня ни ломало, я не имею права забрать себя у него. Сын — единственный, кто меня здесь держит. Да и решаю не я, а тот, кто свыше. И этот кто-то очень жесток. Он решает, кому жить, а кому умирать. За меня уже все определено и решено, но прочитать книгу своей судьбы я не могу. Все познается по факту. А жаль. Паркуюсь возле ворот кладбища, вырубаю музыку, выхожу, прикуриваю сигарету, облокачиваюсь на машину, глубоко затягиваюсь, запрокидывая голову к небу. Погода портится. Еще полчаса назад день был отвратительно хороший, а сейчас надо мной нависают тяжелые серые тучи. Начинает моросить мелкий дождь. Дышу глубже, протираю лицо, умываясь холодными каплями. Вышвыриваю окурок в урну, открываю заднюю дверь машины, достаю корзину лилий, щелкаю сигнализацией и иду в самое спокойное место. В городе мертвых всегда тихо и умиротворяюще. Прохожу по дорожке мимо чужих могил, но все они мне знакомы. Я хожу этой тропинкой довольно часто и запомнил каждого. И вот она, моя могила. Белый камень с портретом Елены, который накрывает крыльями ангел. Вынимаю из корзины цветы и осыпаю ими камень. Красиво. Лилии — это первые цветы, которые я ей подарил. С тех пор они стали ее любимые. Сажусь на скамью из камня, облокачиваюсь на свои колени, опускаю голову. Дышу глубже. Мне предлагали кремацию. Отказался. Не смог допустить мысль, что ее тело сожгут. Передергивала, словно сжечь должны были меня. Ну, привет. Скучала? Нет. А я... Молчу несколько минут. Нет, я не испытываю чувства вины. Нельзя изменить тому, кого нет. А тебя нет. Снова вынимаю сигарету. Без никотина тяжело говорить и дышать, как бы парадоксально это ни звучало. Курю. Хорошая девочка Маша играет, не зная забот. Хорошая девочка Маша еще не знает, что ее ждет. В голову приходят детские стишки. Не знаю, откуда они в моей голове. Но возникают как нельзя кстати. И она, сука, хорошая. Тебе бы понравилось, — нервно выдаю я, закашливаясь от глубокой затяжки. Дождь усиливается, тушу сигарету, сминая ее в кулаке. Наивная, юная, непосредственная, настоящая. А я фальшивый и мертвый. И наши параллели не пересекаются. В этом-то, мать ее, и парадокс. Она смотрит на меня, как на Бога. Не знаю. Качаю головой. Глаза такие чистые, внимательные, хитрые, игривые. Улыбки и жесты манящие. Она чего-то ждет от меня. Стоит мне захотеть, и будет моей. И я, блядь, захотел. Взял. Совершил непростительную ошибку. Прости, не железный. Это тебе уже не нужно думать о теле. А мое тело еще управляет мной. А кто сказал, что я знаю, как правильно? Что должен вести себя, как взрослый мужик? Ни хера я никому не должен. Я, сука, не знаю, как вообще жить. Все ориентиры давно потеряны. Дышу, снова запрокидываю голову к небу, умываясь дождем. И вот сегодня она ждала от меня многого, потому что не шлюха и не прожженная сука. Ждала того, что я не могу ей дать. Чего нет, того нет. Увы, блядь. И мне бы исключить ее из своей реальности, уволить, отправить подальше, стереть из моего личного пространства, пока не доломал. Но не могу. Артему наша Маша зашла. Он так быстро к ней привязался. Он ожил с ней, начал вести себя как настоящий ребенок. Улыбается, радуется. И сама Маша не просто няня. Она интуитивно, на каком-то чисто женском, материнском инстинкте чувствует ребенка. Отберу сейчас ее у него, снова нанесу травму. А травм в нашей семье достаточно. Дождь усиливается, заливая белый камень, топя цветы и меня. Кажется, я уже насквозь мокрый. Но холода и дискомфорта не ощущаю. Мое тело давно ничего не чувствует. «Что прикажешь делать, родная?» С претензией спрашиваю у камня, на котором высечен портрет Елены. Я сейчас похож на кладбищенского сумасшедшего. Плевать. Тем более это правда. Что ты там хотела? Что завещала мне после своей смерти? Жить дальше полной жизнью? Что ж ты не рассказала мне, каким это, сука, образом сделать? Я душевный инвалид без тебя. У меня, блядь, сломана психика. Потому что эта Маша в любой момент тоже может не стать. Нет, мы все когда-нибудь умрем. Да и не могу я вот так взять и начать полноценно жить. Ты забрала с собой все мои душевные, эмоциональные качества. Я не смогу дать ей то, что она хочет. Что хочет любая другая женщина. И дело даже не в Маше. Я никому этого дать не могу. Даже нашему сыну. Смахиваю с волос дождь, снова опускаю голову, сжимая ее руками. Молчу. Тело трясет. Зубы стучат, но холода и озноба все равно не чувствую. Сижу так несколько минут, пока дождь не стихает. Поднимаюсь на ноги, снова обращая взгляд на портрет Елены. Вот как-то так, родная. Ты прости, живу как умею. Точнее, пытаюсь выжить без тебя. Разворачиваюсь, ухожу. Сегодня я недолго. Еще год назад сидел здесь часами, тупо пялись в белый камень и вел диалоги с той, которая никогда больше меня не услышит и не ответит. Сажусь за руль, заливая текущим с одежды дождем весь салон. Похрену. Хочется курить, но сигареты в моем кармане тоже промокли. Еду в офис, на работу. Только она и отвлекает от пиздеца, который творится внутри меня. И ведь ломает меня сейчас не потому, что я позволил себе секс с женщиной, а потому, что позволил его именно с девочкой. На шлюх морально не стоит. Другие бабы тоже вызывали отторжение, под каким бы углом я их не рассматривал. И только Мария смогла отключить мои деформированные мозги и пробудить похоть. Зря сорвался. Жалею. Пожалел почти сразу, когда похоть отступила. но стереть этот эпизод уже не получится. Нет, можно было забить. Люди иногда трахаются просто так. Спонтанно, на голой похоти, без обязательств. Но вопрос в том, что с этой девочкой подобное не прокатит. А меня потянуло именно на такую. Прохожу в свой кабинет мимо помощника, который осматривает меня ошарашенным взглядом. Что, плохо выгляжу? Так вроде все уже должны привыкнуть к моему неприглядному нутру. Скидываю кожанку, открываю шкаф. Здесь у меня целый гардероб. Я больше живу на работе, чем дома. Да и с моей спецификой в работе всегда должна быть запасная одежда. Скидываю насквозь промокшие джинсы и футболку. Надеваю штаны цвета хаки и черную водолазку. Закатываю рукава и обнажаю предплечья. Выглядываю в приемную. Прошу Славика принести мне крепкий кофе и данные на новых партнеров Юсупова, которых нужно пробить. Работаю несколько часов, полностью подавляя в себе лишние мысли. В какой-то момент даже получается обрести равновесие. Поймать ту черную пустоту, к которой привык, и полное безразличие к ярким краскам этого мира. Периодически, уже по привычке, посматриваю в монитор, на камеры, которые транслируют мой дом. Тишина. Никого нет, кроме кота. Этот, зараза, сидит на подоконнике и доедает цветок. Скотина. Это цветы Елены. Каждый из них она выращивала, словно ребенка. Но меня не трогает, что их губит кот. Пусть жрет. Этот кот, в конце концов, заставил моего сына заговорить. Пусть только фразу, уже успех, которого мы не смогли добиться с психологом. Работаю дальше. Ухожу к Рустаму с докладом по партнерам. «Передавай Марии привет от Дианы», — вдруг, как бы между прочим, произносит Рустам, покачиваясь в своем кожаном кресле. Стискиваю челюсть. Начинает утомлять и раздражать его вмешательство в мою жизнь. Ему всегда было плевать даже на тех, кого трахал он, а тем более без разницы, с кем контактирую я. Он всегда циничен и жесток, тот, которого интересует только работа. Его и Елена никогда не интересовала. Есть у меня супруга, и ладно. Нужно помочь с ее лечением, всегда поможет, но в личное не лезет. А сейчас его повышенное внимание вызывает у меня волну агрессии. «Диана просила взять у тебя телефон Марии». «Зачем?» «Моя супруга по большей части проводит время дома с дочерью. Скучно, хочет пообщаться, в гости пригласить». И это не совсем правда. Нет, может, его супруга и ищет подруг, но повышенное внимание Рустама обуславливается не этим. Он после женитьбы и рождения ребенка вдруг стал, мать его, философом. Решил, что надо спасать мою черную душу. Лезет в мое нутро, пытается анализировать, контролировать меня, словно я уже не хозяин себе. Боится, что покалечу себя или уйду вслед за супругой. Рустам пытался сослать меня в отпуск, ибо я живу на работе и часто бухаю. От этого я и устроил спектакль с Марией в роли моей девушки, чтобы показать, что все хорошо, и не нужно ковыряться в моей жизни, пытаясь ее спасти. Мне казалось, одной демонстрации Рустама будет достаточно. Но нет, он слишком проницателен, чтобы поверить. Я передам Марии, если она захочет созвониться. Отрезаю. Если рабочих вопросов больше нет, я пойду. Поднимаюсь с места, забираю папку, выхожу из кабинета под пристальным взглядом Рустама. Что он может знать о моей жизни, если я сам ни хрена не понимаю, как ее восстановить после смерти жены? Снова прохожу в свой кабинет. Рабочее время подходит к концу. Могу ехать домой. Только туда мне сегодня нельзя. Боюсь снова сорваться и сотворить что-нибудь непоправимое. Я за себя последнее время не отвечаю. Отпускаю Славика, делаю себе еще один эспрессо, падаю в свое кресло, прикрывая глаза. Тело непривычно ноет, тянет каждую мышцу, кости ломает. Холодно. Это меня еще не отпустило после визита в город мертвых. Мертвые вытягивают энергию. Голова тяжелая, пульсирует. Выдвигаю ящик, Достаю парочку анальгетиков, закидываю в рот, запивая кофе. Откидываюсь в кресле, скольжу взглядом по монитору. Мария и Артем уже дома. Все в порядке. Наблюдаю. На самом деле, несмотря на то, что совсем не уделяю сыну внимания, я всегда наблюдаю за каждым его шагом. Только по камерам. Вживую не могу. Он пахнет Еленой. Улыбается, как она. И мне хочется от этого выть и вгрызаться в собственные кулаки, чтобы заглушить боль. Прикрываю глаза, но все равно через несколько минут открываю, пялясь в монитор. Артем в своей комнате что-то усердно рисует. Рыжий, зараза, развалился рядом на столе, лениво играя с фломастером. Маша заглядывает в детскую, что-то говорит, улыбаясь, и убегает в свою комнату. Несмотря на то, что в комнате няни тоже установлены камеры, я никогда ни за кем не наблюдал, если там нет моего ребенка. Камеры в комнате няни больше для безопасности и проверки наемных работников на чистоплотность. Но за Марией наблюдаю. На автомате, неосознанно, словно не принадлежу себе. Вот она быстро стягивает с себя спортивный костюм, оставаясь в простом белом белье. Белье самое обычное, но я ловлю себя на мысли, что вот это белье сексуальнее самого развратного. Есть скрытый эротизм именно в простоте. Она расстегивает бюстгальтер, отбрасывая его в сторону, обнажая упругую грудь. Хорошей формы, молодое тело, кровь с молоком. Сейчас Маша одна, не пытается кому-то понравиться или закрыться. Она естественная. Но даже наедине с собой в ней много женского, утонченного и соблазнительного. Настоящая девочка. Маша наклоняется к бумажному пакету за новыми вещами, демонстрируя мне свои бедра. Вчера я все прекрасно рассмотрел, потрогал, смял, попробовал на вкус, но все равно мое голодное тело реагирует. И весь контроль опять летит к черту. Бля! Закрываю глаза. Оденься уже, девочка. Мне придушить тебя хочется сейчас за свои животные желания. Ты же не согласишься на простой секс без всей этой ванили, без обязательств и чувств. Ты же не примешь это. Нет, конечно, нет.